Глава вторая. Эпиграф. Пока в крови весной любви увенчан юности рассвет, земного счастья миг лови, нет птиц на гнездах прошлых лет. Лонгфелло. «У меня хорошие новости, Вильгельмина», — весело произнес капитан, входя в скромную гостиную, где его жена имела обыкновение шить или вязать всю первую половину дня. Лицо его сияло, в голосе звучали горделивые нотки. «Я получил письмо от нашего старика-полковника. Судьба Роберта уже решена. На следующей неделе он оставляет пансион, а спустя еще неделю наденет форму гвардейца Его Величества». Миссис Уиллоуби тоже улыбнулась, однако несколько непослушных слезинок все же выкатились из ее глаз и быстро-быстро пробежали по щекам. Улыбку породила радость от сознания, что ее сын принят 60-й полк королевской армии в Америке. Слезы же были невольно данью природе, естественному страху, который овладевает матерью, когда ее единственный сын вступает на военное поприще. «Я радуюсь, Уиллоуби», — отозвалась добрая мать. «Я радуюсь, потому что вы радуетесь, и я знаю, что Роберт тоже будет счастлив защищать интересы короны, но он еще так молод, а на войне столько опасностей, да и жизнь в лагерях на позициях так тяжела. Когда я впервые пошел в бой, я был гораздо моложе, но тогда действительно была война, а сейчас у нас мир, который обещает быть вечным. Роберт успеет отрастить себе добрую бороду, прежде чем ему удастся понюхать пороху. А что касается меня, — добавил он с некоторым сожалением, — ведь старые привычки и былые мысли время от времени снова всплывали в его голове. Что касается меня, мое будущее теперь связано исключительно с разведением репы и пастернака. Свой чин я уже продал. Взамен мы купили чин для Боба. Разница лежит у меня в кармане, и хватит об этом говорить. Ну вот и наши дорогие девочки, Вильгельмина, лучшее лекарство от хандры. Отец двух таких прекрасных дочерей уже только от этого должен быть счастлив». В это мгновение в комнату вошли Бьюла и Мот Уиллоуби. Надо отметить, что приемная дочь носила ту же фамилию, что и родная. Девочки как раз пришли навестить родителей. Это делалось аккуратно каждое утро по распоряжению начальницы пансиона, в котором сестры получали то, что потом стало принято называть первоклассным образованием для американских леди. Надо признать, что у родителей были все основания гордиться дочерьми. Старшей Бьюле едва исполнилось 11, ее сестра была на полтора года младше. У Бьюлы был спокойный и чистый взгляд, яркие глаза, румяные щечки и милая улыбка. У младшей приемной дочери было поистине ангельское выражение лица, и ее облик в той же мере, что и облик ее сестры, дышал свежестью и здоровьем. Стоит, однако, отметить, что черты этого ребенка были более утонченными, взгляд более пытливым, улыбка более нежной, а характер более живым. Другими словами, все в ней было более ярко выраженным. Необходимо еще сказать, что обе девочки обладали тем изяществом и деликатностью, которые, кажется, стали уже неотъемлемой чертой женщин этой страны. Кроме того, в те дни правильность устной речи среди людей их круга была явлением гораздо более распространенным, чем в наше время. Обе девочки с уважением относились к своему родному языку и говорили с безупречным произношением, лишенным фонетических ошибок и налета провинциальности. В те дни в Албании был широко распространен голландский, и в речи большинства женщин голландского происхождения, когда они изъяснялись на английском, присутствовал, пусть и легкий, но весьма заметный акцент. Тут же чистоту языка, которой обладали обе девочки, можно объяснить, во-первых, фактом, что их отец был урожденный англичанин, а мать – американка английского происхождения, пусть и получившая в честь крестной голландки свое скандинавское имя. И, во-вторых, тем, что начальница пансиона, которым сестры провели вот уже 3 года, была истинной лондонской леди, что чувствовалось и в манерах ее, и в поведении, и в образовании. «Ну, Мот, — рассмеялся капитан, расцеловав раскрасневшиеся щечки своей улыбающейся любимицы, — у меня для вас с Бьюлой хорошие новости, угадай какие. Вы с мамой не поедете летом в это противное бобровое поместье, так, кажется, называют ваш ужасный пруд», — молниеносно выпалила девочка. «Я рад, что тебе так не хочется разлучаться с нами. Но это было бы неблагоразумно. Нет, милая, ты не угадала. «Бьюла, попробуй теперь ты», — прервала мать, которая тоже очень любила Мот, но и с большим уважением относилась к цельной натуре и здравому уму своей старшей дочери. «Давай послушаем, что скажет Бьюла. Здесь что-то связанное с моим братом, и я вижу это по маминым глазам», — задумчиво произнесла девочка, все это время пытливо смотревшая в лицо матери. «Да-да, конечно же», — закричала Мот и пустилась в припрыжку по комнате. Наконец она очутилась в объятиях отца. Боб получил офицерский чин. «Я это точно знаю. И можете мне не говорить, я это вижу, вижу. Милый Боб, как же он должен быть рад! И я так счастлива!» «Это правда, мама?» — взволнованно, даже без тени улыбки спросила Бьюла. «Да, Мот угадала. Боб произведен в прапорщики или будет произведен через несколько дней». «Ты, кажется, не очень рада, девочка моя?» «Я бы не хотела, чтобы Роберт был военным, мама. Теперь он всегда будет вдали от дома, и мы почти перестанем видеться. А потом ему, может быть, придется воевать, и кто знает, в бою и всякое может случиться». Бьюла думала в первую очередь не о себе, а о брате, и, по правде говоря, миссис Уиллоуби во многом разделяла опасения дочери. С Мот все было абсолютно иначе. Она видела только лицевую сторону медали. Веселый блестящий Боб, он несказанно рад, все и в первую очередь он сам и его сестры счастливы. Капитан Уиллоуби был абсолютно солидарен со своей любимицей. Привычный к оружию, он был рад сознавать, что карьера, которая ему самому, можно сказать, не удалась, открылась теперь, причем с гораздо большими, он верил в это, возможностями для его единственного сына. Почувствовав, что сердце его слишком переполнено, и он может обнаружить обуревавшие его чувства в присутствии дам, капитан поцеловал свою любимицу и поспешил вон из дома. Спустя неделю, воспользовавшись последним в сезоне большим снегопадом, капитан и его жена покинули Албэни и отправились в свое поместье. Прощание было трогательным и для родителей горьким, хотя немногим более 100 миль должны были отделять их от нежно любимых девочек. 50 из этих миль, однако, представляли собой совершенно дикую местность, и поэтому, чтобы добраться до дочерей, родителям придется продираться сквозь непроходимую чащу, либо выдержать не менее сложную навигацию. Из этого сразу становилось ясно, что связь с Албэни будет, во-первых, эпизодической, а во-вторых, сопряженной со многими трудностями. Но она должна быть, все-таки будет, и обеспокоенная мать оставляла миссис Уоринг, начальнице пансиона, в котором учились девочки, множество указаний относительно того, как следить за здоровьем ее дочерей, и инструкции, каким образом дать ей знать, если случится что-нибудь непредвиденное. Миссис Уиллоуби часто сопровождала мужа в его походной жизни, и ей не раз приходилось преодолевать тяготы и лишения, которые неизменно сопровождают жизнь переселенцев в неосвоенных районах. Принято чуть ли не до небес превозносить мужество и выносливость Наполеона за то только, что он сумел проделать такой путь в Альпы, довольно сложное природное препятствие. Но бригадам, по 24 часа в сутки продиравшимся через дикие леса и прерии Америки, едва ли было легче, разве что благосклонные реки давали им возможность проходить некоторые участки на лодках. И поскольку колонисты находились на континенте не один год, а значит, испытывали острую нужду в общении, на североамериканском континенте возникло нечто вроде военных дорог, которые вели ко всем важным пунктам на границах оккупированных британцами территорий. Но все трудности, которые испытывала до этого миссис Уиллоуби, не шли ни в какое сравнение с тем, что ей предстояло пережить в связи с новым переездом. Первые 50 миль пути переселенцы преодолели в санях и почти совсем не устали. Привал решили сделать в голландском домике на берегу Мохока. Капитану часто приходилось останавливаться здесь на ночлег. Кроме того, в течение зимы и весны он время от времени посылал сюда передовые отряды своих людей. Для миссис Уиллоуби уже была приготовлена лошадь, сам капитан тоже пересел на скакуна, и отряд продолжил свой путь через лед вплоть до верховья Отсига. Чтобы преодолеть 12 миль, ему понадобилось целых 2 дня. Поселения располагались главным образом несколько ниже, поэтому первую ночь путникам пришлось провести в бревенчатом срубе на последней границе цивилизации, если, конечно, подобную избушку можно назвать приметой цивилизации. На следующий день отряд прошел еще 8 миль, гораздо больше, чем можно было ожидать от путешествия по девственному лесу. Если бы передовые отряды из людей капитана не проделали раньше этот путь, не узнали все трудности дороги, не сделали мосты и гати и не оставили на деревьях зарубки, указывающие верное направление и помогающие сократить путь. Поднявшись к верховью Атсига, наши путники оказались в абсолютно диких местах. Здесь для них уже были подготовлены хижины. Все люди капитана снова объединились, чтобы вместе продолжать переход. Партия состояла из 12 человек. Здесь были негры, прислуживавшие в доме капитана, и мастеровые, нанятые также и в качестве разнорабочих носильщиков. Люди, высланные вперед, были далеко не бездельниками, как, впрочем, и те, кого оставили зимовать в поместье. Для того, чтобы продолжить путь, они построили несколько яликов, один большой бот и пару каноэ. Все суденышки были уже спущены на воду и стояли в ожидании того момента, когда река наконец освободится ото льда, достаточно подтаявшего, однако все еще блестевшего в лучах яркого весеннего солнца. Дул южный ветер, берег искрился и сверкал от исчезающих на глазах снега. Однако предпринимать какие-нибудь попытки в навигации было пока что бесполезно. Мы уже не раз описывали пейзажи по берегам Атсига, и картина обрамленного горами озера легко предстанет перед мысленным взором большинства наших читателей. В 1765 году около Атсига еще не видно было следов каких-то поселений, да и до сих пор частные владения в этом районе встречаются редко. Тем не менее, некоторые очаги цивилизации уже начинали возникать и здесь. В последние 20 лет охотники то и дело натыкались на них. И все же место, где капитан разбил свою стоянку, было абсолютно девственным и безлюдным. Госпоже Уиллоуби это очень понравилось, и на следующий день, осматривая окрестности, она заявила супругу, что никогда еще ей не доводилось видеть более выразительную и привлекающую взгляд картину. В этом ласковом южном ветре тоже есть что-то ободряющее, вдохновляющее, — добавила она. — Кажется, в тех местах, куда мы направляемся, нас ждут удивительной красоты пейзажи. Весной южные ветры всегда кажутся мне столь многообещающими. — И это справедливо, дорогая, ведь они предвестники обновления в природе. Если мои предположения верны и ветер усилится, то совсем скоро водные потоки уничтожат остатки льда. В апреле все озера здесь вскрываются. Рассуждая так, капитан Уиллоуби еще не знал, что всего в 2 милях к югу вода уже освободилась от ледового плена, и большие глыбы льда неслись по реке со скоростью не меньше мили в час. В это самое время ирландец по имени Майкл О'Хирн, который недавно приехал в Америку и сразу же нанялся разнорабочим в партию капитана, быстрым шагом приблизился к хозяину. В характерной для своего народа манере он риторически рассуждал вслух, посвящая всех окружающих в ход своих мыслей. «О чем-то думает ваша честь? Ветер или та сторона водоема, или лед этот у вас на уме? Ну да ладно, здесь всем хватит места. К ночи, или точнее к 12 часам, если, конечно, у тебя есть часы, сюда налетает бесчетное множество птиц. Поскольку вся эта тирада была произнесена не только с неистовым напором, но и с таким чудовищным акцентом, который невозможно передать на бумаге, миссис Уиллоуби совершенно растерялась, она не поняла ни слова. Однако ее супруг, которому часто приходилось общаться с людьми этого сословия, сразу догадался, о чем идет речь. «Полагаю, Майк, ты имеешь в виду голубей. Их здесь действительно видимо-невидимо. Наши охотники наверняка принесут нам парочку-другую на ужин». Если инстинкт заставляет зверей и птиц вести себя подобным образом, это верный признак того, что зима уже позади. «Откуда ты, Майк?» «Из графства Литрим, ваша честь», — козырнул ирландец. «Да, нетрудно догадаться», — улыбнулся капитан. «Ну а сейчас откуда ты идешь?» «Ходил смотреть на птиц, сэр. Это зрелище доставило бы удовольствие и мадам. Я уверен, там, откуда взялись эти создания, был бы странный рай для всех нас. Знаете, Ваша честь, я вот что думаю. Если бы мы не ели их, им бы вздумалось поесть нас. Это ж такая силища, если считать всех, и больших, и маленьких, прям как на подбор, словно их по одной мерке сделали. В Ирландии такое количество голубей вызвало бы сенсацию, Майк. Капитан решил поддержать разговор и позабавить жену беседой с уроженцем графства Литрим. «Вот это был бы ужин, Ваша честь! На всех бы хватило, и на матерей, и на дюжих молодцев-сыновей, и девчонкам бы досталось. Из такого количества птицы можно было бы приготовить угощение на добрую вечеринку. Оно дало бы фору и картошке, и творогу. А там, на месте, у нас тоже всегда будет много еды. Или это просто мираж, если получше раздразнить нас, а, Ваша честь? В этой стране, Майк, голубей всегда хватает. Но у нас там достаточно птиц и получше, и животных, пригодных в пищу. Больше, чем здесь? От одного их вида у меня уже перестает сосать под ложечкой. Я бы полжизни отдал только за то, чтобы дети моей бедной сестры получили на ужин одну из этих тушек. Ох, подумай только, что у них на столе одна из этих жирных диких птичек. Капитан Уиллоуби улыбнулся детской наивности своего нового домочадца. Беседу, однако, пора было заканчивать. Настало время пересмотреть и еще раз уточнить план предстоящего путешествия. Капитан взял жену под руку и вернулся с ней в хижину. К полудню всем уже стало ясно, что лед на озере тронулся. Примерно в это же время один из охотников, промышлявших в горах неподалеку, произнес известие, что не далее, чем в 3-4 милях от стоянки, река уже освободилась от зимних оков. Дул свежий ветер, к вечеру, однако, он утих. Когда зашло солнце, на севере стали особенно заметны груды сверкающих льдинок. Днем прошел дождь со снегом, но чистое и безмятежное озеро, словно зеркало, лежало среди пустынных берегов. На следующее утро переселенцы двинулись в путь. С особой тщательностью запирали они окна и двери хижины, которая в будущем, скорее всего, превратится в харчевню, место отдыха для тех, кто будет поддерживать связь между старым фортом и новыми владениями капитана. Впрочем, и любой военный в передовых позициях имел такое же право на гостеприимство этого нехитрого убежища, как и люди капитана. Точно так же, как и в Альпах, любой путешественник может без стеснения пользоваться гостеприимством маленьких горных хижин на стоянках. Переход вниз от Атсига был наиболее легким, спокойным и приятным. Пожалуй, действия маленького отряда на этом участке пути были наиболее согласованными. Ветра не было, и мужчинам пришлось орудовать веслами и шестами. День выдался чудесный, и гребцы, пусть не очень опытные, уверенно вели свои лодки в нужном направлении. Правда, одно обстоятельство несколько омрачало путешествие. Среди людей, которых нанял капитан, был выходец из Коннектикута по имени Джоэл Страйтс. Между ним и ирландцем шла настоящая война. И с той, и с другой стороны сыпался град насмешек, колкостей и придирок. А Хирн, впрочем, был в этих схватках обороняющейся стороной, но в основном всего лишь отвечал на нападки своего долговязого, жилистого врага. Кстати сказать, с того самого момента, как Джоэл поступил к капитану, никто не видел коннектикутца улыбающимся. Но стоило Майку совершить какую-нибудь оплошность, большей частью благодаря его, Джоэла, усилиям, как американец раздражался резким громким смехом. В этот раз Джоэл, который руководил погрузкой, посадил Майка в лодку одного с тем, чтобы ирландцу пришлось ей управлять без всякой помощи. С таким же успехом можно было потребовать, чтобы Майк дошел до устья реки по поверхности воды. Но Джоэл действовал, повинуясь своей внутренней приверженности к розыгрышам, которые, впрочем, гораздо больше напоминали издевательство. Узость мысли и почти патологический эгоизм – вот источник всех недостатков этого человека, типичных для людей его класса. Джоэл обладал острым и проницательным умом, но все усилия этого ума были направлены в одну сторону – как бы не перетрудиться и как бы извлечь для себя наибольшую выгоду. С самого начала Джоэл решил сесть в лодку капитана и его жены. Выбрав себе лучшую пару весел, он внимательно осмотрел банку и приладил упор для ног с такой точностью и таким знанием дела, что мог бы потягаться в мастерстве с гребцами Чайтхолла. Это было вполне в его духе. Никогда не забывать об интересах человека по имени Джоэл Страйтс, причем чтобы внешне это выглядело так, словно он всеми силами старается угодить тому, у кого в данный момент находится на службе. Майкл О'Хирн, напротив, был крепок задним умом. Он так рьяно, чтобы не сказать страстно, стремился к цели, что очень часто забывал о средствах. Этот добрый, прямодушный и немного безалаберный парень тратил на любое дело в 10 раз больше усилий, чем Янки. Делая работу в 2 раза хуже, Майкл О'Хирн затрачивал на нее в 2 раза больше времени. Сам он, однако, никогда не задумывался об этом. Раз нужно переправить лодку хозяина на другой конец озера, Майк с радостью возьмется за это. И разве имеет какое-нибудь значение то обстоятельство, что он ни разу в жизни еще не сидел на веслах? «Если люди плавают на лодках», — рассуждал прямодушный ирландец, — «то я на ней поплыву. Я буду так стараться, что и сам дьявол не сможет помешать мне». При таком раскладе сил отряд двинулся в путь. Большая часть лодок отчалила на 30 минут раньше, чем лодка капитана. Сославшись на то, что Майку нужно погрузить к себе постельные принадлежности из дома на стоянке, Джоэлу удалось устроить так, чтобы ирландец отчаливал последним. Поднимаясь в свою лодку, Янки, характерно растягивая слова, многозначительно произнес: «Ты пойдешь за нами, Майк, да смотри, не отставай!» С этими словами он оттолкнулся от берега и с завидной ловкостью повел суденышко в нужном направлении. Несколько минут ирландец, пораженный тем, с какой легкостью движется вперед лодка капитана, неподвижно стоял на берегу. Он был совершенно один, все члены маленького отряда уже удалились на расстояние 2-3 миль от стоянки. Дистанция между Майком и только что отплывшими быстро увеличилась, не давая ирландцу возможности заметить злорадную улыбку на лице Джоэла. «Пойдешь за нами», — пробурчал Майк. «Разрази тебя гром, Янка, в отродье! И каким это образом можно пойти за ними с такими граблями? Да если бы не мистер и не миссис, этот достойный господин и эта истинная леди, я удрал бы от тебя, куда глаза глядят, и пропади ты пропадом. Как хочешь, так и плыви себе в это бобровое поместье. Ну хорошо, я попробую, и если ты не поплывешь туда, куда надо, я тут же совершенно буду ни при чем». С этими словами он забрался в лодку, уселся на доску, которая лежала поперек планшира, на самой удобной высоте, и, опустив в воду весла, одно из которых было на 6 дюймов длиннее другого, сделал сильнейший рывок. Лодка едва не перевернулась. Майк не был левшой. Правая рука, как это обычно и бывает, была у него гораздо сильнее левой. Так случилось, что более длинное весло оказалось в более сильной руке. Там оно и обречено было остаться, потому что Майк едва ли смог бы догадаться переложить его в левую руку. Джоэл один сидел лицом к берегу. Только он и мог наблюдать за тем, как незадачливый ирландец пытается разрешить неожиданно возникшую перед ним задачу. Ни капитан, ни его жена не догадались обернуться, поэтому Янки наслаждался замечательным зрелищем в одиночестве. Майк тем временем мог немного отойти от берега. Однако более сильная рука и более длинное весло быстро сделали свое дело, и лодка стала постепенно отклоняться на запад. Рвение же ирландца было настолько велико, что он ничего не замечал до тех пор, пока лодка хозяина окончательно не исчезла из виду. И даже когда он еще какое-то время продолжал считать, что все в порядке, и лишь сильнее налегал на весла, в результате минут через 10 она снова оказалась у берега в нескольких шагах от того места, откуда пустился в плавание. Честный ирландец встал, огляделся, почесал затылки, проводил взглядом уже превратившуюся в чуть заметную движущуюся точку лодку капитана и приготовился предпринять вторую попытку. «Черт бы побрал тех, кто тебя придумал», — выругался он, с укором взглянув на лодку. «Ты должна поступать, как положено, но, видно, у тебя и в мыслях нет этого делать. Какого дьявола ты выпендриваешься и не плывешь вслед за другими в сторону Бобрового пруда? Вот я тебя брошу, так ты тогда об этом пожалеешь». Тут Майклу пришло в голову, что, может быть, на его счастье в хижине что-то забыли, и тогда кто-нибудь вернется за оставленными вещами. Он вскочил, побежал на стоянку, вошел в дом, огляделся, с минуту постоял, так и, вздохнув, снова вернулся на берег. «Нет, ничего не забыли, все забрали», — пробурчал он себе под нос. «Но, может, теперь ты будешь вести себя лучше? Попробуй-ка я, пожалуй, еще раз, дам тебе возможность исправиться. Если бы не твое упрямство, ты была бы хорошей лодкой, замечательной лодкой, лучшей лодкой из всех, которые мне доводилось видеть». Верный своему слову, Майк сделал все для того, чтобы лодка смогла одуматься и исправиться. 7 раз он честно пытался отойти от берега, но упрямая лодка, сделав круг, снова и снова возвращалась назад. Таким образом, его относило все дальше и дальше к западной оконечности озера. В конце концов, лодка села на мель возле мыса, которая и не позволила ей двигаться дальше. «Ах, чтоб ты пропала!» — в сердцах выругался честный ирландец. Он уже весь взмок, и пот ручьями струился по его лицу. «Видать, хорошо тебе тут, а по мне, так сидела бы ты в лесу среди тех деревьев, из которых тебя сделали. Вот я сейчас погляжу, как тебе понравится лезть в гору». С этими словами уроженец графства Литрим попытался протащить лодку немного вдоль берега в надежде, что вид прибрежных сосен и цуг сможет коренным образом повлиять на ее несносный характер, и она решится, наконец, плыть в нужном направлении. Не стоит говорить, что надежда эта оказалась тщетной. В конце концов, бедняге не осталось ничего другого, как только влезть в холодную воду и, идя вдоль берега, тащить лодку за собой. Джоэл прекрасно видел все мучения Майка. Ни один мускул на его лице не дрогнул, и капитан с женой, ни о чем не подозревая, спокойно продолжали свой путь. Тем временем все остальные лодки, флотилия капитана Уиллоуби, успешно пересекли озеро. Предприятие заняло 3 часа. Один из членов экспедиции несколько раз бывал в этих местах, поэтому ни у кого не возникло сомнений в том, что отряд движется в верном направлении. Он высадился на берег недалеко от того камня, который сейчас носит название «Утес Отсига», совсем рядом с тем местом, откуда обрамленная склонившимися над ней в то время еще по-зимнему голыми деревьями Соскоеханна быстрым потоком вырывается из озера. Тут возник вопрос, что же стряслось с Майком? Его лодки нигде не было видно, и капитан решил, что прежде чем двигаться дальше, отыскать незадачливого ирландца. После краткого совещания на поиски снарядили 2 негров, отца и сына, прозванных Плини-старший и Плини-младший. Остальные тем временем занялись устройством стоянки и сооружением хижины для миссис Уилбери. Все это происходило вблизи тех мест, где лет через 20 после описываемых нами событий раскинется уютный городок Куперстаун. Прежде чем 2 Плиния с важностью, приличествующей их античным тезкам, если бы тем вдруг вздумалось доставить в свои края карфагенскую галеру, притащили на буксире лодку Майка, над озером уже давно опустилась ночь. Уроженец графства Литрим, доброе Лье, протащил на себе свою несговорчивую посудину. Не стоит и говорить о том, как он был рад неожиданно подоспевшей помощи. В те дни между неграми и ирландскими эмигрантами еще не существовало такой острой неприязни, как теперь, 50 лет спустя. Но в силу того, что ни один негр никогда не упустит случая отпустить шпильку, а Плини-младший по натуре был редкий насмешник, Майку пришлось выслушать немало колких замечаний. «Что тащишь свою лодку, как бык ирландец Майкл?» Еще издали закричал молодой негр. «Почему не едешь в ней, как все другие?» «А, и вы туда же!» — прорычал бедняга. «Мне говорили, что Америка теплая, гостеприимная страна». «Точно так и есть. Хотя погода здесь не такая теплая, как добрые виски. Эй вы, черные дьяволы, идите скорее сюда, да попробуйте заставить ее двигаться куда следует». Негры взяли Майкла на буксир и потащили к месту стоянки. Время от времени, посмеиваясь и отпуская шуточки в адрес его лично и всех ирландцев вообще, к счастью для уроженца графства Литрим, тяжелый физический труд был ему не в новинку. Хотя можно было сомневаться в том, что его мускулы, которые так серьезно потрудились в этот день, смогут расслабиться и отдохнуть. Когда вконец измученный уроженец графства Литрим присоединился наконец к отряду, никто и словом не обмолвился о его промахе. Наглый Джоэл, твердо решивший сохранить свою проделку в тайне, даже поддакивал ему, когда бедный Майк ругал лодку. Здесь нужно добавить, что, действуя так, как действовал он, Джоэл последовал свой интерес. Дело в том, что, по его мнению, капитан с особой теплотой и симпатией относился к Майклу О'Хирну, и это скрывало не последнюю роль в желании Янки унизить уроженца графства Литрин. На следующее утро капитан отправил Майкла и двух негров вниз по течению расчистить русло Сосквехианны. По сообщению охотников, одно место, примерно в 2 милях от стоянки, было загромождено упавшими в воду деревьями. Часа через 2 и остальные лодки двинулись в том же направлении, следуя за течением реки, получившей свое название из-за бесчетного количества излучин. Когда они подошли к затору, радости Джоэла не было границ. Дело в том, что Майк и негры, вместо того, чтобы разбирать образовавшуюся плотину снизу, начали одно за другим растаскивать и складывать на берегу верхние деревья. Понятно, что при таком подходе работы было еще не початый край. Капитан задумчиво рассматривал представшую перед ним картину, когда его внимание привлек Джоэл. Последний многозначительным видом подошел к плотине. «Пожалуй, они неправильно взялись за дело. Нельзя ли было придумать что-нибудь получше, а, Джоэл?» «Абсолютно неправильно, сэр», — подхватил Янки, с видом человека, которому доставляет несказанное удовольствие выставлять на показ слабость и некомпетентность другого. «Всякому ясно, что тут нужно было начинать снизу. Тогда возьми руководство работами на себя». Именно это больше всего любил Джоэл Страйтс. Руководить — вот к чему он стремился. Поэтому он взялся за дело напористо и властно, не стесняясь в выражениях. Отругал негров и косвенно Майка за несообразительность, а потом энергично принялся командовать. Следуя по указаниям, работники вскоре смогли высвободить и сплавить вниз по реке несколько деревьев, образовавших основание затора. Вода силой устремилась в создавшуюся брешь, в результате чего и остальные деревья ринулись по течению. Джоэл с самого начала решил разбирать не весь затор, а лишь небольшую его часть, только чтобы лодки смогли пройти. И за полчаса дело было сделано. Итак, наши путешественники благополучно преодолели препятствия, и благодаря тому, что в это время года река была полноводной, вечером были уже на полпути к устью Юнадиллы. На следующий день они добрались к месту слияния 2 рек и остановились здесь на ночлег, с тем, чтобы утром двинуться к верховьям Юнадиллы. Однако, когда лодки вошли в Юнадиллу, начались трудности. Каждый метр пути здесь давался с огромными усилиями. Течение в речке было быстрым, а сам поток мелким. Именно это и затрудняло движение. Тем не менее, ловкость и осторожность взяли верх. И за час до захода солнца все лодки благополучно добрались до тех порогов, точнее маленького водопада, где капитан распорядился построить мельницы. Здесь, разумеется, поклажу пришлось перегрузить на телеги и повозки. Весь день, который стал для каждого настоящим испытанием, Джоэл выполнял тяжелую физическую работу и руководил другими людьми. Что до Майка, еще никогда в жизни он не был так усерден. Неудача с лодкой выбила его из колеи. К тому же он расстроился, что не сумел взять реванш во время работ на реке. Но эти неудачи не отразились на его отношении к хозяину. Он был все так же верен и предан ему, этому человеку. Майкл О'Хирн продал свою физическую силу и способности, а получать деньги зря Майкл О'Хирн не привык. Кроме всего прочего, ирландца сильно поразило, с какой легкостью лодка, та самая лодка, которая доставила ему вчера столько мучений, скользила сегодня по воде. Когда они пристали к берегу, Майк, обращаясь к Плинию-младшему, с удивлением произнес: «Что за странное создание? То она строптива, как осел, а то вдруг покладиста, что твоя родная матушка. Сегодня она весь день идет за другими, как щенок, а вчера на большой воде упиралась, как баран. Нет, судя по повадкам, она достойная Евина дочка».